8 параграф 9 главы. Раздельное питание. Этот вид питания позволяет совместить понятие «вкусное питание» и «полезное питание» наиболее просто. Учеными и доморощенными диетологами делалось и делается множество попыток как-то совместить эти два понятия при приготовлении пищи. Идея этого совмещения основана на признании концепции раздельного питания, физиологические законы которого я изложил в 4 главе. Они были учтены при составлении таблицы 9.10, которая предписывает не только раздельное питание, но и указывает время приема различных продуктов в течение суток. Напоминаю, что принципы раздельного питания и для вегетарианца, и для мясоеда заключаются в следующем. Белки нельзя смешивать с крахмалами, потому что они перевариваются в разных отделах желудочно-кишечного тракта разными пищевыми ферментами. Например, нельзя смешивать мясо с хлебом, мясо или рыбу с картофелем, свеклой, фасолью и тому подобное. Белки нельзя смешивать с другими белками, потому что каждый вид белков переваривается различными ферментами в течение различного времени и даже в различных отделах желудка. Поэтому не следует смешивать мясо с рыбой или с орехами, мясо с молоком, мясо с яйцами, мясо с сыром, яйца с молоком, яйца с орехами, сыр с орехами, молоко с орехами, любые бобовые с орехами или животными белками. Можно употреблять белки с зелеными, некрахмалистыми травами и овощами, которые не позволяют жирам, всегда имеющимся в мясе, замедлять переваривание белков. Вот почему долгожители-абхазцы именно так и поступают. Если учесть, что картофель они не выращивали, а традиции абхазской кухни таковы, что без зеленой приправы на столе ничего не положено есть, то можно объяснить в какой-то мере их долголетие. А вот еще один, но уже печальный пример из питания среднеазиатского региона, где вареное мясо также является популярным продуктом. В далекие времена это мясо также ели с зеленью и были здоровы. Рис привозили из Индии, поэтому он был во много раз дороже мяса. Даже богатые баи могли позволить себе лишь маленькую горсточку вареного риса. Затем, по мере того, как в Средней Азии начали осваивать технологию выращивания риса, рис дешевел, и уже богатые и бедные могли добавлять его к мясу. Кулинары докончили свое черное дело, сделав действительно вкуснейшие блюда – плов, мясо с рисом. Это блюдо сейчас в Средней Азии называют национальным. На нашем же языке это запрещенная смесь крахмала с белками. В результате повального употребления плова в среднеазиатских республиках распространены желудочно-кишечные заболевания, в том числе язвы желудка и 12-перстной кишки. Я много раз бывал в Средней Азии и могу это подтвердить. Нельзя употреблять белки с кислыми средами и продуктами, например, с уксусом, кислыми фруктами и тому подобное, так как кислоты угнетают выделение собственных кислых желудочных соков. Один из сторонников и проповедников раздельного питания, Шелтон, описывает большое количество различных диет, учитывающих совместимость продуктов. Для них без труда можно найти подходящее время приема пищи в столбцах таблиц 9.10 и 9.11, старо-вегетарианство, младо-вегетарианство и режимов питания с белками и жирами животного происхождения. Ниже приведены примеры меню Шелтона для осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов. Я только подобрал рациональное время приема пищи и исключил запрещенные буддизмом продукты, например, такие как картофель. Весеннее-летнее меню по Шелтону. Воскресенье. 7.15 или 9.30. Овощной салат, тыква, арбуз или дыня. 12.00. Арбуз или дыня. 19.15. Овощной салат, стручковая фасоль, орехи. Понедельник. 7.15 или 9.30. Овощной салат, свекольная ботва, морковь, тушеные бобы. 12.00. Персики, вишни, абрикосы. 19.15. Овощной салат, шпинат, капуста, творог. Вторник. 7.15 или 9.30 утра. Овощной салат, кабачки, артишоки. 12.00. Дыня. 19.15. Овощной салат, брокколи, свежая капуста, авокадо. Среда. 7.15 или 9.30. Овощной салат, капуста, окра, рис неполированный. 12.00. Ягоды со сливками, без сахара. 19.15. Овощной салат, кабачки, ботва репы, баранья отбивная. Четверг. 7.15 или 9.30. Овощной салат, капуста, морковь. 12.00. Персики, абрикосы. 19.15. Овощной салат, свекольная ботва, стручковая фасоль, орехи. Пятница. 7.15 или 9.30. Овощной салат, зелень, тушеные бобы, баклажаны, хлеб. 12.00. Дыня. 19.15. Овощной салат, капуста, тыква, шпинат, яйца. Суббота. 7.15 или 9.30. Свежие овощи, капуста, тушеные корнеплоды. 12.00. Бананы, вишня, простокваша. 19.15. Овощной салат, шпинат, соевые побеги, тыква. Это меню содержит злаки, овощи, фрукты, мясо, яйца, молоко и молочные продукты. С позиции разнообразия продуктов оно удовлетворяет самый изысканный вкус. Здесь только нет сладких блюд типа пирожного, острых и соленых блюд, а также алкогольных напитков. Но что интересно, чрезвычайно трудно уговорить кого-либо перейти даже на такое, согласитесь, вовсе не строгое меню. При пятиразовом приеме пищи в рациональном смешанном питании можно сориентироваться, используя таблицу 9.15. При четырехразовом питании может быть исключена еда в 9.30 или в 15.30, а при двухразовом – в 12.00 и 19.15. При трехразовом питании предпочтительные приемы пищи в 12, 15.30 и 19.15, но здесь возможны самые разнообразные варианты, зависящие от конкретной программы. Понятно, что младовегетарианцам не возбраняется подменять свой ужин старовегетарианским или мясоедам младовегетарианским, что принесет им несомненную пользу. Хотелось бы упредить ряд типичных заблуждений. Некоторые люди при переходе от обычной еды к правильно сбалансированной и для большинства полезной, прежде всего хотят узнать, как много можно есть, чтобы это не представляло опасности, вместо того, чтобы просто начать разумно питаться. Дело в том, что при тщательном разжевывании нормальной пищи ее количество будет регулироваться индивидуально и автоматически. С возрастом порог чувствительности к насыщению растет, и поэтому не надо есть до полного насыщения. Через 15-20 минут после еды чувство голода исчезнет само. Нет никакой необходимости готовить себя к переходу от менее качественной к более качественной диете. Это можно сделать сразу. Другой вопрос в том, что пищевые вкусы требуют двух- или трехнедельного воспитания. Затем главную роль играют не вкусовые ощущения, а сознание необходимости такого перехода. Есть и другая опасность. фанатическое отношение к питанию, будь то хорошо сбалансированное рациональное или обычное питание. Фанатизм опасен в любом виде деятельности, и питание не является исключением. За праздничным столом, находясь в гостях или на семейном празднике, наконец, оказавшись на официальном приеме, неразумно требовать для себя тертую морковь или иной продукт, который надо съесть в данный момент в соответствии с программой. Если позволяет обстоятельства, можно пропустить то или иное блюдо, противоречащее выбранной философии питания. Но ничего страшного не произойдет, если вы съедите его. Помните, что наш организм преуменьшает в логарифмическом масштабе все невзгоды, которые выпадают на его долю. Для организма гораздо важнее система, которой вы сознательно и систематически придерживаетесь. С мелкими отклонениями от нее он справится сам. Польза от питания существенно возрастает при правильных физических нагрузках, о которых мы поговорим позже.